Матерь Агни-йоги. Мысль плотная, то есть зарожденная в плотном мире, мысль земная, может вызвать и в тонком теле соответствующее следствие по своему роду. Мысль постоянная и мысль упорная, и результаты даст устойчивые. Осторожность в мыслях необходима, чтобы оберечься от порождения безобразия. Мысль красоты, мысль о прекрасном не может родить безобразные формы. Следовательно, дело не в мышлении, но в его направлении и характере. Кармические мысли имеют большее значение, чем поступок, ибо в поступке и исчерпывается ее энергия, в то время как мысль продуманная, но не осуществленная, будет породительницей кармических следствий. Овладение мыслью означает овладение кармой, ибо карма творится мыслью. Человек – владыка своей кармы, если обуздана мысль.